Кудряшка. На лугу гуляли две овечки, а с ними ягнята. У каждой овечки по два ягненка. Саша и Маша пошли на них посмотреть. «Вон тот, самый симпатичный», — сказала Маша. «Да», — согласился Саша. «И так высоко скачет, и кудряшки у него красивые». Тут к ним подошел фермер. «Привет», — сказал он. «Вам нравится ягнята?» «Очень нравится», — сказал Саша. «А вон тот больше всего». «Договорились», — сказал фермер. «Тогда это будет ваш ягненок. Можете придумать ему имя и играть с ним». Фермер ушел, а Маша сказала. «Как мы назовем нашего ягненка?» «Петей», — предложил Саша. «Нет», — сказала Маша. «Ягнят так не называют. Его будут звать Кудряшка, потому что он весь в шерстяных кудряшках». «Возьмем его домой», — предложил Саша. «Как думаешь, можно?» «Конечно, он ведь наш. Фермер же сказал». Саша и Маша вместе взяли ягненка на руки. Он, правда, брыкался и кричал «Мии!». «Пойдем», — сказал Саша. «Мы пойдем к моей маме». И они понесли ягненка домой. «Это что еще такое?» — спросила мама. «Это кудряшка», — сказал Саша. «Он наш. Фермер сам так сказал». «Но мы ведь не можем держать дома овцу», — сказала мама. «Что там с ней делать?» «Ну, пожалуйста», — захныкали Саша и Маша. «Послушайте», — сказала мама. «Ягненок ведь хочет назад, к маме. Как бы тебе понравилось, Саша, если бы тебя унес какой-нибудь большой мальчик и забрал бы тебя к себе домой? Это ведь никуда не годится. И мама этого барашка тоже волнуется». «Но он ведь наш», — сказала Маша. «Конечно», — сказала мама. «Он ваш. Вот вам синяя ленточка. Завяжите ему на шее бантик и отнесите к маме. Он будет так рад, а вы будете знать, что это ваш ягненок». Так ягненок вернулся обратно на луг с синим бантиком на шее. «Пока, кудряшка», — сказал Саша. «Пока, кудряшка», — попрощалась Маша. «Завтра мы опять к тебе придем». «Ми-и-и», — сказал им кудряшка.